Остаток дня прошел в сборах. На то, чтобы устроить всю эту выгородку, потребовалось 2 дня. Сняли за каких-то пару часов. Еще столько же ушло на погрузку имущества в кузов КАЗа и прицепов обеих НИВ. А ведь казалось, что не так уж и обросли добром. А поди ж ты, как оно все кучеряво вырисовывается. Даже пришлось задуматься, а удастся ли все это разместить в подвале дома Михайловой. По всему выходило, что должно получиться. Со снятием минного заграждения Игорь решил не заморачиваться. Ну, его к ляду, бродить по этому полю чудес, укрывшемуся под слоем снега. Конечно, жаль оставлять такое богатство, но жизнь дороже. Бог даст, доживут до весны, а там видно будет. Игорь как раз выкладывал на кусок хлеба с маслом дольки абрикоса из варенья, когда раздалась трескотня телефона. Это был их последний завтрак в усадьбе, во всяком случае, в обозримом будущем. Ехать предстояло по морозу, а потому горячий чай перед выездом совсем не помешает. Хотя тот факт, что вчерашняя метель улеглась, радовал куда больше. Ворот, сидевший ближе всех к аппарату, чертыхнулся, отложив свой бутерброд с копченым мясом, и протянул руку за трубкой. Телефонную связь убирать не спешили. Времени на это нужно меньше 5 минут, как они снимали и пост. Мало ли что. Игорь никогда не забывал простую истину. Беды начинаются именно тогда, когда ты расслабляешься. Там сейчас несет службу хитрозадый волк. Сначала вызвался, а потом заявил, мол, кто последним дежурит, тот и несет материальную ответственность за инвентарную вещь. Иными словами, в тулуп он вцепился мертвой хваткой и уступать его никому не намерен. Даже Настю отбрил. Та попробовала намекнуть, что она вроде как женщина. Но Волков безапелляционно заявил, что Попова не девица, а полноценный и полноправный боец. «Слушаю», – произнес в трубку ворот. «Ага. Шаман, тебя волк наверх зовет. Вроде и срочно, но голос спокойный». «Да чтоб тебя», – в сердцах произнес Игорь, откладывая незаконченный бутерброд. Надел куртку, полностью застегнувшись. В башенке уличная температура, не хватало еще заболеть. Поднять на ноги поднимут, в Невьянске хорошая производственная аптека, где умудряются получать даже антибиотики. Но болезнь – это всегда не к месту. «Ну что тут у тебя?» «К бойницам не подходи, глянь в трубу. Я все навел». Стократная оптика была установлена на треноге посередине башни, то есть подальше от бойниц. Это позволяло вести наблюдение, не выдавая себя бликом линз. Обзор так себе, но и этот мощный агрегат не пользовался почем зря. Уж больно неудобен. Он хорош только, когда нужно рассмотреть детали. А так и простого полевого бинокля достаточно. «Ну, гляжу», – недоумевающе произнес Игорь. «Погоди. Хочешь сказать, что и сам не уверен, видел ли что?» «Да. Понял тебя». Волк навел оптику на куст шиповника, примостившегося на возвышенности километрах в 2 к юго-востоку от усадьбы. Не то чтобы на сам куст, там хватало и больших валунов, но шиповник все же был в центре панорамы. Минут 10 ничего не происходило, ветви как ветви, снега лишились из-за вчерашней метели. Укрыться за ними проблематично, хотя белый маск-халат, пользуемый опытным человеком, способен обеспечить практически полную невидимость с такой-то дистанции. Стоп, а это что? Похоже на блик, и вроде как было движение. Ну точно, движение. Вот оно как. Выходит, за ними кто-то наблюдает. И довольно грамотно. «И что ты об этом думаешь, волк?» Не отрываясь от окуляра, поинтересовался Бородин. «Кукловоды», – убежденно произнес парень. «А почему не безопасники?» «А зачем им за нами следить? Котов знает, что мы никуда не денемся. Захочет, чтобы мы отдали наши трофеи, отдадим до последнего куска пластика. Как минимум 3 из нас можно взять за яйца через наших близких. А кукловоды мучаются в неизвестности. После тех переговоров прошло 3 суток, и все это время мы под колпаком глушилки. Вот они и занервничали». Звучит логично. Ну, коли так, то надо бы с ними познакомиться поближе. Игорь подошел к телефону и крутнул ручку индуктора. Ворот, скажи доку, чтобы собирался. Оружие, вал. Сам на пост в башню. Ну что, волк, готов прогуляться? А есть выбор? Сейчас нет, потому как, сам понимаешь, обстановка боевая. Это так, для порядка. А, ну тогда я всегда готов. Типа и не приказ вовсе, а очень даже добровольное волеизъявление. Трудности возникли с Настей. Девушка, как всегда, с пылом бросилась отстаивать свое право на участие в боевых выходах. Мол, что это за такие разделения по гендерному признаку? Пришлось ее урезонивать и даже осаживать. Хотя бы потому, что она несла самую настоящую чушь. Бородин вовсе не стеснялся использовать ее сильные стороны и в последнюю очередь думал о том, что она женщина. В данном же конкретном случае группа сложилась, исходя из ситуации. Бой на коротке не предвиделся, поэтому в группу вошли «Волк» с РПК, этот пулемет все же по оборотистее ПК, «Док» с валом, бесшумное оружие лишним вовсе не будет. Но главное, Игорь надеялся захватить пленного, и самый простой вариант – это подстрелить кого-нибудь из этих ребят. А тогда уж и медик совсем не помешает. Ну и сам шаман за снайпера. После гибели Штыка он в их команде за лучшего стрелка, так что пришлось вооружаться веслом. В смысле СВД. Ну и не забыть прихватить с собой глушилку. Та, что осталась незадействованной, надежно перекрывает радиус всего лишь в 10 метров. Но им этого за глаза. Особо разбредаться не собираются. Игорь решил не использовать индивидуальные глушилки с мизерным радиусом, но гарантированным накрытием имплантантов. Лучше не афишировать перед противником свою информированность. Глядишь, в рукаве станет одним козырем больше. Пусть вшивая шестерочка – это ничего, главное, что козырь. Усадьбу покинули через проход в минном заграждении, в северо-западном направлении. Если ползком, то они будут в мертвом пространстве. Игорь оставлял их как раз на тот случай, если возникнет необходимость выбраться из усадьбы не через подъездную дорогу. Правда, лазейка сейчас завалена снегом, что несколько напрягает. Полоса шириной всего-то в 1 метр. Надо строго выдерживать направление на ориентир. Чуть в сторону, и можно познакомиться со смертоносными гостинцами. Ползти пришлось 100 метров до одного из многочисленных здесь ручьев. Дальше стало полегче. По замерзшему руслу, пригнувшись так, чтобы не отсвечивать над урезом, побежали вверх по течению. Ну как побежали? Относительно. Порой приходилось буквально пробиваться через наносы снега. Аукалась вчерашняя метель. Сюда бы лыжи, но не тот случай. Местность изрезана оврагами и обрывистыми склонами возвышенностей. На то, чтобы обойти наблюдателей, понадобилось целых 2 часа. Признаться, вымотались они за это время изрядно. Ну да никто не говорил, что будет легко. Зато удалось зайти с тыла, и весьма удачно. Пусть позиция группы и оказалась пониже занимаемой кукловодами, зато их лагерь как на ладони. Рассмотреть ребяток несложно, даже несмотря на их белые комбинезоны. И принадлежность к кукловодам определялась сразу. Ну а кто еще-то? Даже если у невьянских безопасников есть СВД и РПК, то валов у них не водилось отродясь. Иначе Бурый так не возбуждался бы. А вооружение, наблюдаемое шаманом тройки, было именно таковым. До двоих, что устроились ниже уреза, 200 метров. До наблюдателя на посту 150 метров больше. Так себе дистанция, даже для Игоря, ни разу не снайпера. Остается определиться, кого из них брать живым, а кого валить наглухо. И выбирать нужно только одного, без вариантов. Тут не до жадности. Причем действовать предстоит настолько быстро, насколько это вообще возможно. Сомнительно, чтобы эти ребята имели непрерывную связь с базой. Это попросту нереально. Если только... Игорь поднял взгляд в небо. Вроде никаких дронов. Небо затянуто тучами, но они достаточно высоко. Ретранслятор, работающий в онлайн-режиме? Вряд ли. Не могут же они исключать возможность пеленгации. Значит, плановый выход на связь с передачей пакетов данных. Словно подтверждая мысли шамана, один из неизвестных, вооруженный валом, включил радиостанцию и начал передачу. Разговаривал недолго, как видно, доложил о ситуации и получил приказ продолжать слежку. Бородин понял это, увидев безнадежный жест старшего в ответ на вопрос подчиненного. Ну а кто еще вел переговоры с руководством? «Волк, сможешь снять наблюдателя?» «Обижаешь, шаман, первым же выстрелом. Док, пулеметчика». «Ясно. Я работаю первым, вы следом. Док, контролируешь подстреленных, при необходимости добиваешь. Волк, бежишь к старшему, только не перекрывай мне линию огня. Я бью ему в плечо и буду контролировать. Если мало, пальну по конечностям. Его берем живым. Поэтому запомни, волк, даже не думай хвататься за оружие. Нужно чем-то занять руки, возьми конец веревки, уяснил?» «Не маленький», – обиженно буркнул Антон. «Работаем». Шаман выполз на позицию и пристроил винтовку, обмотанную в белые лоскуты. Оптика исправно приблизила панораму. Четырехкратного увеличения вполне достаточно, чтобы на таком расстоянии рассмотреть лицо. Вернее, было бы достаточно, если бы кукловоды не скрывали лица под белыми масками. Только прорези для глаз и рта. Птичка послушно переместилась с головы на плечо. Мужчину окликнули, и он обернулся, подставив спину. Снова птичку на плечо. Задержать дыхание. Пора. Выстрел! Панорама дернулась, и тут же все встало на свои места. Сбоку уже слышатся одиночные выстрелы РПК и щелчок вала, словно кто-то выстрелил из воздушки. Как там с результатом у парней, Игорь не видит, потому что все время контролирует своего. Одного нужно взять живым, во что бы то ни стало, и этот жив. А ничего так, боевой мужик. Поначалу схватился за плечо и даже упал, но теперь вскочил, правая рука поникла плетью, вал висит на груди неудобно, под левую руку, но раненый попытался изготовиться для стрельбы левой. Выстрел! Опорная левая нога подломилась, и кукловод упал в снег. Больно мужику, но не сдается. Пытается перевернуться на спину, чтобы отработать-таки по набегающему на него волку. Выстрел! Правая нога дернулась от попадания. Вот только и новое ранение, причинив бедолаге страдания, не исторгло из него крик. Сильный мужик. Шаман даже мысленно восхитился. Но как бы контролер ни был силен духом и телом, поделать он все же ничего не смог. Вскоре ему на спину взгромоздился волк, ничуть не заботясь о самочувствии раненого. Он заломил ему руки и ловко связал кисти. «Док, давай к волку!» «Есть!» Овчинин подорвался и побежал к товарищу. Шаман же, наконец, повел прицелом по сторонам. Оба кукловода лежали без движения. Бородин припомнил, что слышал еще один щелчок вала. Значит, док кого-то добивал. Нормально, так и должно быть. Им нужен только один. И они его взяли. Сейчас допросят, выяснят, где находится база контролеров. Про портал пленник, скорее всего, не знает, но да ничего. Они и по цепочке выйдут. Сейчас им станет известно о порядке выхода на связь. Быстренько доставят его поближе к Невьянску, подтянут Ерохина с ноутбуком. А там вирус обработает данные имплантанта, чтобы при очередном сеансе связи на базу не ушла лишняя информация. А дальше подготовят штурм и... От перспектив у Игоря даже дыхание участилось. Они в одном шаге. Да, все произошло спонтанно. Да, опять в цейтноте. Но они движутся в правильном направлении. Сам того не желая, он своим бездействием заставил кукловодов начать нервничать и совершать ошибки. Ведь нужно же было им понять, что происходит. Ерохин не привез Котову никакого конкретного ответа. А этим шоуменам требуется динамика. Убедившись, что оба кукловода мертвы, Игорь поспешил вслед за доком. Когда он находился в нескольких шагах, присевший рядом с раненым Овчинин, поднялся на ноги и с разочарованным видом стряхнул со штанов снег. «Что?» – обеспокоенно нахмурился Игорь. «Готов». «Как? Этого не может быть! Неужели я промазал?» «По пуле в правом плече и обоих бедрах. Жизненно важные органы или артерии не задеты, – лаконично доложил док. «И какого тогда ляда он двинул кони?» «Вероятно, болевой шок. Издеваешься?» «Ладно, когда от болевого шока кончается мразота Киря. Но этот-то до последнего контролировал себя и пытался оказывать сопротивление. Причем молча. Не мог такой загнуться от шока», – убежденно возразил Игорь. «От шока может загнуться любой», – покачал головой док. «Нет, тут что-то другое», – упрямо гнул свое Игорь. «А ну-ка, раздеваем его. Док, будешь его обследовать. От и до. Тут что-то нечисто». «И что ты хочешь найти?» «Не знаю, но эти ребятки пользуют нанотехнологии. Глядишь, что-то и найдем». «Мне что, прямо тут вскрытие проводить?» «Нужно будет. Выпотрошишь всех троих. Надо же понять, что за ерунда происходит. Волк, давай в охранение». Взрезая белую ткань маскировочной куртки, трупа, приказал Бородин. «Есть!» Вскрытие не понадобилось. Под левой лопаткой убитого обнаружилась вшитая капсула. Точно такие же нашлись и у двух его товарищей. Одну из них Бородин вскрыл при помощи ножа. Получилось не очень аккуратно, зато стало очевидно, что это какая-то электроника. «И какие мысли?» – обратился к доку шаман. «Матерные. Это понятно, а по существу?» «Помнишь, вирус говорил нам о том, что кукловоды отслеживали местоположение своих контролеров по маякам?» «Ну?» «Мы полагали, что они используют для этого те же имплантанты, что и у нас. На то мы успокоились. Но, судя по всему, говоря о маяках, они имели в виду именно маяки. То есть вот эти капсулы. Я проверил, знакомые нам жировички есть у всех трех убитых». «Значит, контролеров использовали в темную». «Похоже на то. А маяки с двойным дном способны по сигналу впрыснуть в организм отравляющее вещество. Вон ампула пустая». «Эти парни были на постоянной связи, но сами об этом не знали. И когда возникла угроза пленения одного из них, его попросту добили». «Именно». «Получается, это дело рук старшего. Он держит все от своих подчиненных в тайне. Я бы точно не согласился носить у себя под шкурой такую начинку». «Скорее всего, так и есть. Жировики вскрывать будем?» «Зачем? Надо же понять, как они там сидят и возможно ли без последствий удалить их из нас. Напрягает эта фигня в голове». «Понимаю. Попробуй, не вопрос. Все одно так просто эти тела мы не оставим». «В смысле?» «В смысле, увезем к реке и утопим. Волк!» «Да?» «Давай в усадьбу. Пусть руль разводит пары и двигается сюда. Вывезем убиенных к реке и пустим их под лед». «А это обязательно?» «Даже не сомневайся». «Понял, уже бегу». Ничего более умного, чтобы сокрыть ставшее им известным, Игорь придумать не мог. Существует вероятность, что их снимает скрытая камера со стороны. Радиосигнал не пробьется сюда и не вырвется наружу, а вот видео очень даже запишется. И догадаться, что именно они тут вытворяют, несложно. Как-то же поддерживалась онлайн-связь. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется рисковать. Ничего более умного, чем сокрытие тел, он сейчас придумать не мог. «Шаман, не поможешь мне?» – позвал Овчинин. «Док, из меня медик, как из дерьма пуля. Поэтому от тебя и требуется только посветить. Я фонарик с собой не брал. Ну так посмотри в их рюкзаках, у меня руки грязные. Сейчас». Фонарик нашелся довольно быстро. Уже знакомая модель с «Динамо». Покрутив ручку, Игорь приблизился к медику и приступил к обязанностям ассистента. Если быть более точным, то осветителя. «Ну что, похоже, никаких проводков, одно сплошное радио», извлекая какую-то полупрозрачную желеобразную субстанцию, констатировал док. «Видимо, так», – кивнул Игорь. «А это значит, шаман, что достаточно просто взрезать кожу, извлечь эту хрень, и все кукловоды с носом». «Согласен. Вот только ни ты, ни руль с вирусом этого делать не станете». «Это-то понятно. Но одно то, что от имплантанта можно избавиться в любой момент, уже греет». «Согласен». «Остальные извлекать будем?» «Однозначно. Там информация за последние 12 часов». «Хм. Точно. Забыл». «Ладно, давай глянем, что там у нас с трофеями». Эти ребятки предпочитали бродить налегке, а потому броников на них не было. Трудно винить тех, кому приходится на своих двоих преодолевать по несколько десятков километров, да еще по пересеченной местности. Хотя Игорь, например, и сам напялит, и всю группу заставит. Уж больно свеж был Настин пример. Не будь на ней защиты, впился бы кусок свинца в ее белое, упругое и столь желанное тело. Хм. Это его куда-то не туда унесло. А вот в остальном контролеры были экипированы по самое не балуй. Зрительная труба сотка, прибор ночного видения по габаритам побольше этой самой сотки. И что-то подсказывало Игорю, что и с дальностью у него все в порядке. Три компактных 20-кратных бинокля и... небольшой цифровой фотоаппарат с экраном. Игорь тут же с жадностью начал листать фото, но, к сожалению, тот оказался практически пуст. Десятка-полтора фото и короткое видео, относящееся непосредственно к этому выходу. Похоже, контролерам не возбранялось иметь этот аппарат, но его регулярно чистили. А может, он нужен для дела? К примеру, вести фото и видеосъемку через зрительную трубу. Или видеозапись через цифровой же ночник. Соответствующие шнуры в наличии, как и фотографии усадьбы. И не только с этой точки. В принципе, вполне объяснимо. Команда шамана почти на трое суток фактически отсекла себя от внешнего мира. Вот и собирались сведения доступными способами. Дроны с видео и фотосъемкой справились бы куда лучше. Ну да спрашивать теперь некого. А вот сам фотоаппарат очень даже пригодится. Хотя бы для этого. Не полагаясь на снимки, сделанные при жизни, Игорь сделал еще и посмертные. Мало ли, вдруг Ерохину удастся идентифицировать личности. Тогда и база обнаружится без труда. Далее шли индивидуальные приборы ночного видения с дальностью до сотни метров, тактические очки, все с теми же мини-камерами. Дурили мозги ребяткам, которые наверняка пытались халтурить и отлынивать от добросовестного выполнения служебных обязанностей. Три радиостанции короткой связи и одна длинной. Все с зарядниками. Оружие лишь с дневной оптикой. Старый добрый снайперский прицел, простой и неприхотливый, как молоток. Но главное, что эти прицелы есть. Переоценить такой трофей весьма сложно. И Игорь точно знал, что не отдаст Ерохину ничего из захваченного. Разве что во временное пользование и никак иначе. Его жаба не готова даже к самому конструктивному диалогу. Кроме того, при захвате базы им перепало целых 500 снайперских винтовочных патронов, столько же квалу и 1000 автоматных. Правда, с последними проблем уже не было. Да и снайперские патроны в Невьянске вроде как научились делать на уровне. Каждый считай штучная работа. А у них теперь есть блат на военных складах. Так что по-настоящему порадовали именно патроны к валу. Хотя боеприпасов все равно катастрофически мало. Ну и наконец гранаты. По 4 наступательных и оборонительных. А вот гранатометов нет. Подствольник под пулемет не приделаешь. Командир же группы, вероятно, решил, что РПК куда предпочтительнее АКМС, которые были на вооружении у контролеров. Впрочем, скорее всего, это стандартный набор для полевых выходов группы. Помнится, и те, которых Игорь приласкал в ущелье, были экипированы схожим образом. Вскоре подъехал руль, погрузили тела и знакомой дорогой отправились кратчайшим путем к реке. Как раз туда, где Бородин и обнаружил вот эту самую Ниву. Пробили прорубь и пустили тела под лед. Все. Если уж этим сволочам так понадобятся их товарищи, пусть ищут. До весны это попросту бесполезно. А там, если вдруг не зацепится за корягу, так и вовсе унесет в море. «Господи, как же тяжко быть деревянным!» – устало вздохнув, выдал Ерохин. Впрочем, при этом он был едва ли не в бешенстве. Вроде и не метался по гостиной в своем доме, как разъяренный хищник в клетке. Но порой это и не нужно, чтобы понять, что человек на пределе. Лейтенант медленно прошелся по комнате и остановился напротив Игоря. При этом сжал кулаки так, словно хотел въехать ему по уху. Но передумал, обошел стол и опустился на стул. Правильно сделал. Кто кому дал бы в ухо, вопрос с весьма неоднозначным ответом. «При чем тут деревянный?» – возмутился Бородин. «Ну вот зачем? Скажи мне, зачем было уничтожать группу?» «Мы имели отличный шанс захватить языка, а там и накрыть базу». «Игорек, ты действительно рассчитывал это сделать, зная об имплантантах?» «Ну не могут же они быть на связи в онлайн-режиме?» «Могут! Вот именно что могут! Их радиостанции слегка модернизированы, что короткие, что длинные. Они все работают в режиме ретрансляторов». «Ну мне-то откуда было знать?» «Теперь знаешь. И не смей ничего менять или переделывать. Пусть будет как есть». «Хорошо. Хорошо», – передразнил безопасник. «Ну вот какого не отправил ко мне посыльного и не сообщил о группе? Мы бы взяли их под наблюдение. Ты бы отправился в Невьянск, а они прямиком обратно на базу. Все, их логово оказалось бы у нас под колпаком». «У нас есть их фото. Может, все же получится опознать. Попробуем, но вилами по воде». «Но не могут же они тут вообще не появляться. Так и с ума сойдешь, отсиживаясь на каком хуторе». «Великая сила искусства. Грим способен творить чудеса. Ну что там, вирус?» «На имплантантах только то, как они ходили и ползали вокруг усадьбы», – тут же ответил Саня. «Красавчик! Просто красавчик!» – вновь в сердцах выдал лейтенант. Но как-то сразу успокоился. «Ладно, никуда они от нас не денутся. Все одно, действовать мы пока не можем. Нам требуется как минимум пара недель, чтобы закончить первичную проверку членов правительства. Не могут же они все быть причастными к этому дерьму». «Ты всерьез решил устроить переворот?» «А другого пути нет. Или так, или ввалить отсюда по бездорожью, куда глаза глядят. Лично я на это пойду только в случае крайней нужды». «Понятно. Вы что решили?» «Отправляемся в факторию. Завтра навещу Котова». «Вот и вали из города. И еще. Игорь, вот Христом Богом прошу, если что вдруг... Ну, мало ли, ты у нас как магнит притягиваешь к себе все дерьмо». «Сначала поставь в известность меня, даже если я очень далеко. Лучше ничего не предпринимай, чем опять наломаешь дров». «Да ладно тебе. Между прочим, ты имеешь то, что имеешь именно благодаря мне». «Игорь!» «Вот достал. Ладно, я все понял. Больше никакой самодеятельности». Ерохин с нескрываемой подозрительностью посмотрел на Бородина. Тот состроил самую искреннюю мину, про себя решив, что при случае все равно будет действовать по-своему. Нет, конечно, он постарается привлечь Андрея, но только если будет такая возможность.